Я вошел в кабинет, где уже собрался мой малый совет. Дед Прохор, дядя Олег, князья Адоевский, Воротынский и Волынский, а также думный дьяк Власий. «Признание нашего бывшего казначея у меня», — сказал я, кладя на стол свернутый лист. «Сговор с поляками, передача печати, измена, а еще воровство. Он сознался в краже 50 000 рублей». И я вкратце описал им нашу беседу. 50 000, — ахнул Адоевский. — Замей! — Это не все, — я ввел их тяжелым взглядом. — Казна почти пуста. В палате повисла гнетущая тишина. Головин сознался, где прячет награбленное. Первым подал голос дьяк Власиев. — Нужно немедля послать людей и забрать все. Это хоть какая-то малость. — Малость, — фыркнул Воротынский, ударив кулаком по столу. — Что нам его деньги? Главное богатство у шуйских. Они теперь изменники, рот их опозорен. Все их вотчины, подворья, все злато серебро в их сундуках по праву отходят в казну. «Надо брать и трясти, как грушу!» «И не только их!» — подхватил Адоевский. «Милославских тоже пощупать надобно. Да и остальных!» Я слушал их. Это был единственный выход — забрать у врагов, чтобы наполнить казну и отблагодарить верных. Путь опасный, но другого не было. «А как быть с племянником их?» — С князем Михаилом Васильевичем, — осторожно спросил Волынский, — со Скопиным Шуйским. — Скопин не его дядя, — сказал я твердо, — в нем стать воина. Такими людьми не разбрасываются. Его мы не тронем. Наоборот, я сам с ним поговорю. А пока надо готовить людей. По всем подворьям Шуйских и их подельников метлой пройтись. В этот самый момент дверь отворилась, и в кабинет, чеканя шаг, вошел дядя Поздей. — Княже, бояре! — коротко кивнул он. — Гнездо иезуитов на посольском подворье взято. 6 иезуитов, включая их главаря, схвачены. Ждут твоего слова. Не успел я ответить, как дверь снова распахнулась, и в палату вбежал бледный стольник. — Княже, беда! — Говори, — кивнул я ему. — Царица Иннокиня Мария Нагая у тела покойного государя плачет в голос и клянет тебя. Кричит, что это ты государя погубил, чтобы трон себе забрать. Челядь сбежалась, слушает. Я сжал кулаки. Одно к одному. Старая лиса решила ударить в самый сложный момент. — Это нужно прекращать, — сказал я, поднимаясь. Я посмотрел на деда и дядю Олега. — Идемте. Пора поговорить с убитой горем матерью.